Анна медленно повернула к нему лицо. «Как вы нечеловечески жестоки, Ричард!» Казалось, она не может вздохнуть. Ее рука, вцепившаяся в локоть Глостера, дрожала. Порыв ветра откинул ее капюшон, и пряди волос упали на лицо. Анна глядела на помост, где связанный Томас Стэнли поцеловал, склонившись, крест священника. Палач грубо поволок его к плахе. В отдалении пророкотал гром. Анна снова взглянула на Ричарда. «Идемте». «Довольно», — проговорил тот. «С этим седым волокитой ничего не случится, уверяю вас. Кто-кто, но Стэнли, если он не круглый дурак, выйдет живым из этой переделки». В это мгновение на помост прыгнул коренастый невысокий рыцарь. «Государь!» — вскричал он, обращаясь к кому-то, кого Анна не могла видеть. «Государь! Я молю вас о милосердии для моего брата Томаса!» Толпа вокруг загудела, так что Анна не могла расслышать ответ короля. Палач нерешительно перекладывал топор из руки в руку. Глостер уже вел Анну в сторону. Не спуская глаз с плахи, она машинально следовала за ним, но внезапно остановилась. В просвете между двух помостов виднелся установленный под навесом трактира стол, за которым нарядные и веселые восседали венценосный Эдуард Йорк и его приближенные. Это казалось невероятным. Анна видела перепуганного трактирщика, подносящего лордам вино. Видела золотые кубки на столе, уставленном яствами. Король Эдуард, весь в белом атласе, с золотой цепью на груди, неспешно обгладывал куриную ножку. Рядом с ним сидел Кларенс. Веселый, возбужденный, искательно поглядывающий на старшего брата. Далее, лицом к помосту, сидели другие лорды. Одних Анна знала, других нет. Они ели и пили, а на их глазах истребляли людей. «Государь!» — вновь воскликнул сэр Уильям. «Пощадите моего брата ради меня!» Король небрежно отбросил кость и поднялся. Высокий, статный, он неторопливо ополоснул пальцы в поднесенной стольником серебряной чаше и проговорил. «Сэр Уильям Стэнли, вы, не щадя жизни своей, бились за нашу победу. Вы ранены, и я с радостью дарую жизнь вашему брату. Но при одном условии: никогда больше Томас Стэнли не поднимет меч против Белой Розы. И больше того, сам встанет под ее стяги, сражаясь за процветание династии Йорков». Лорд Томас медленно встал с колен. Ветер откинул волосы с его лица. «Согласен, государь. Но и я имею свое условие. Говорите же!» «После победы Белой Розы никто не должен причинить вреда леди Маргарите Бофор, графине Ричмонд, и ее сыну». Толпа заколыхалась, а король рассмеялся. «Согласен от всего сердца, сэр Томас. Я слишком чту дам, чтобы не понять того, кто даже на пороге смерти отстаивает их интересы». Палач перерезал веревки, и барон, поддерживаемый младшим братом, благополучно спустился с помоста. Король своей рукою налил ему вина в бокал. Толпа ликовала. Люди славили милосердие короля Эдуарда. А на соседнем помосте палач уже заносил топор над очередной жертвой. Теперь Ричарду удалось увлечь Анну за собой.